учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 11 главы. Признаки садху. Человеческая жизнь предназначена для ягьи, жертвоприношения, целью которого является удовлетворение ягья-пуруши, верховной личности Бога. Каждый может сделать свою жизнь совершенной. Секрет успеха заключается в том, чтобы использовать все свои таланты в служении Кришне. Это должно стать целью жизни каждого человека. Сейчас мы запутались в материальной деятельности, и чтобы распутать этот клубок, нам следует трансформировать свои нынешние привязанности и перенести их на садху. Только тогда нам удастся достичь цели жизни. В настоящее время мы не представляем себе жизни без денег, женщин, уютного дома, страны, общества, друзей, семьи и так далее. Эти привязанности в предыдущем стихе названы аджарампашам. Пашу значит веревка. Если нас связать веревками, мы станем совершенно беспомощными. В данный момент в таком положении находится каждый из нас. Мы по рукам и ногам связаны тремя гунами материальной природы. Слово «гуна» означает качество, а также веревка. Гуны материальной природы связывают нас и лишают свободы деятельности. Если бы мы были свободны, то могли бы делать все, что пожелаем, и беспрепятственно перемещаться в пространстве. Но мы не можем добраться даже до Луны, не говоря уже о других планетах Вселенной. Это лишний раз доказывает нашу обусловленность. Без позволения свыше мы не можем даже пошевелиться. Поэтому говорят, что без позволения Господа и травинка не шелохнется. Все наши действия должны быть санкционированы высшим авторитетом. Однако это не означает, что Господь лично надзирает за всем, что происходит. В Шветашватара Упанишаде сказано, что Верховному Господу не обязательно действовать самому. У Него множество помощников, которые вершат делами Вселенной и готовы исполнить любое Его желание. Это они надзирают за всеми нашими действиями, так что самостоятельно мы не можем даже моргнуть. Мы думаем, что вольны распоряжаться своими руками, забывая о том, что в любой момент наши руки могут отняться. Сейчас я заявляю, это моя рука. Но что я скажу, если в следующее мгновение меня разобьет паралич? Такова обусловленная жизнь. Поэтому наша задача — освободиться от рабства обусловленности. Как это сделать? Для этого необходимо разорвать все узы материальных привязанностей и развить в себе привязанность к общению с садху. Все шастры призывают нас искать общество садху. Один преданный, грихастха, спросил у Чайтаньи Махапрабху, в чем заключаются обязанности домохозяина. И Шри Чайтанья Махапрабху, не задумываясь, ответил: «Избегай непреданных и ищи общество садху». В наше время найти настоящего садху очень трудно. Именно поэтому мы основали Международное общество сознания Кришны. Единственная цель нашего общества – дать людям возможность общаться с садху и в конце концов достичь освобождения. Никаких других целей мы перед собой не ставим. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что лучшим из всех садху является тот, чей ум всегда занят мыслями о Господе. Но как добиться этого? Обычно мы думаем о делах, о семье, о собаке, о любимом человеке и так далее. Мы все время должны о чем-нибудь думать. Поэтому единственное, что от нас требуется – это занять свой ум мыслями о Кришне. Садху объяснит нам, как это сделать, и, общаясь с ним, мы сможем научиться думать о Кришне. Настоящий садху не учит ничему другому. В Бхакти-расамрита-синдху сказано: «У истоков преданного служения стоит общение с садху, и это единственный путь к духовному совершенству». Настоящий садху должен быть готов к тому, что не все поймут его и оценят его труды. Быть садху – это нелегкое дело, потому что люди неблагодарны и вместо того, чтобы помогать садху, часто чинят ему препятствия. Поэтому садху должен быть терпелив, титикшава. У него просто нет другого выхода. В то же время садху должен быть милосерден, каруника. Невзирая на трудности и опасности, он продолжает заниматься своим делом, проповедуя сознание Кришны падшим душам. Он видит, в каком жалком состоянии оказались люди, пытающиеся обрести счастье в чувственных наслаждениях. Садху знает, что в следующей жизни их ожидает неминуемая расплата за все грехи, и, движимый состраданием к ним, пытается заставить их опомниться. Он делает это не ради денег, а только из сострадания к окружающим его людям. Поэтому его называют Сухрит. Сухрида буквально значит «человек с добрым сердцем». Этим словом называют того, кто больше заботится о благе других, чем о своем собственном. Обыкновенный человек, как правило, видит в других людях своих соперников или врагов. Это признак оскверненного сердца. Но садху думает только о том, как вызволить живые существа из когтей майи. Он добр не только к людям, своим собратьям, но и к кошкам, собакам, насекомым и растениям. Он не станет убивать даже комара. Ему никогда не придет в голову сказать: «Я буду заботиться только о своих собратьях». Он относится ко всем живым существам как к братьям, поскольку ему известно, что верховным отцом каждого из них является Кришна. Следующее качество садху – аджата-шатрава. Это значит, что у него нет врагов. Люди становятся его врагами только в силу своей демонической природы, но сам садху ни с кем не ищет ссор. Он лишь смиренно просит: «Дорогой мой человек, друг мой, предайся Кришне». Только завистливые и злые от природы люди могут ополчиться на садху. Такие люди подобны змеям. Чтобы навлечь на себя их гнев, не требуется никакого повода. Поэтому Чанакья Пандит говорит: есть два злобных и завистливых существа – змея и человек. Но из них двоих злой человек гораздо опаснее, потому что змею можно усмирить с помощью заклинаний или особых трав. А против злого человека нет никакого средства. С этим ничего не поделаешь. Мы живем среди людей, которые опаснее, чем змеи, и нам остается только терпеливо сносить их оскорбления и не обращать внимания на их козни. Пусть завистники чинят препятствия движению сознания Кришны, мы готовы вынести все испытания. У нас просто нет другого выбора. Садху ни при каких условиях не теряет спокойствия и во всем полагается на Кришну. Итак, мы рассмотрели качества, украшающие садху. Каждый должен стремиться к встрече с таким человеком, потому что общение с ним открывает путь к освобождению. В следующем стихе Господь Капила расскажет о том, чем занимается садху. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Шрилы Бхактивиданта с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче –